8. Барбара стоит на краю тротуара, наблюдает за приближающимся пикапом, просчитывает момент. Но когда уже сгибает колени, руки хватают ее сзади. «Эй, девушка, что мы тут делаем?» Она вырывается, но руки крепко держат ее за плечи, и пикап проносится мимо под грохочущий голос Гостфейса Киллы. Барбара вырывается, оборачивается и видит худощавого парня ее возраста в форменной куртке средней школы Тодд Хантера. Парень высокий, 6,5 футов, и ей приходится смотреть на него снизу вверх. У него коротко стрижены вьющиеся каштановые волосы и бородка клинышком. На шее тонкая золотая цепочка. Он улыбается. Глаза зеленые и невероятно веселые. «Ты красотка! Это правда, не только комплимент. Но не отсюда, верно? Одета не как местная, и, кстати, разве мама не говорила тебе, что это не самое удачное место для прогулки?» «Отстань от меня!» Она не испугана, она в ярости. Он смеется. «Так ты крутая! Мне нравятся крутые девчонки. Как насчет пиццы и колы?» «Мне ничего от тебя не нужно!» Друг покинул ее, вероятно, с отвращением. «Это не моя вина», — думает она. «Виноват этот парень, этот лох!» «Лох». Черноватое слово, если такие есть. Она чувствует, как кровь приливает к лицу и бросает взгляд на рыб, плавающих по экрану Заппита. Они ее успокоят, всегда успокаивали. Подумать только, она едва не выбросила эту игровую приставку, как только получила ее от того мужчины. Могла выбросить до того, как нашла рыб. Рыбы так увлекали ее, а иногда они приводили друга. Но едва взгляд Барбары останавливается на рыбах, приставка исчезает. Была и нету. Лох держит ее длинными пальцами и, как зачарованный, всматривается в экран. «Ух ты! Раритет!» «Она моя!» — визжит Барбара. «Отдай!» На другой стороне улицы какая-то женщина смеется и кричит хриплым от виски голосом. «Задай ему перц, сестричка! Скрути его в бараний рог!» Барбара пытается схватить Заппит. Высокий парень поднимает гаджет над головой, улыбается. «Я сказала, отдай! Придурок!» Все больше людей наблюдают за ними, и высокий парень работает на публику. Уход влево, потом вправо. Наверное, на баскетбольной площадке это привычное для него движение. А с лица не сходит снисходительная улыбка. Зеленые глаза сверкают и танцуют. Все девчонки в Тодд Хантере наверняка влюблены в эти глаза, и Барбара больше не думает о самоубийстве или о том, что она черноватая, или о своей полной бесполезности для общества. Сейчас она злится, и от осознания, какой он красавчик, злости только прибавляется. В Чапел-Ридж она играет в школьной футбольной команде и теперь, словно пенальти, бьет высокому парню в голень. Он кричит от боли, но эта боль словно веселит его, отчего Барбара злится еще сильнее, поскольку била от души, и наклоняется, чтобы потереть ушибленное место. Благодаря этому Заппит оказывается в пределах досягаемости. Барбара хватает драгоценный прямоугольник желтого пластика, разворачивается в кружении юбки и бежит на мостовую. «Осторожно, милая!» — кричит женщина с пропитым голосом. Барбара слышит визг тормозов, чувствует запах сжёной резины. Она смотрит влево и видит автофургон, накатывающий на нее. Капот смещается в сторону, потому что водитель изо всех сил жмет на педаль тормоза и выкручивает руль. За грязным ветровым стеклом выпученные глаза и широко раскрытый рот. Она вскидывает руки, роняя Заппит. В этот момент меньше всего на свете Барбара Робинсон хочет умереть, но она на мостовой. И слишком поздно что-то менять. «Моя машина подана», — думает она.